Глава 6. Мама, черт, зачем она вылезла из кустов? Сейчас ее узнают и сдадут нас в полицию, отчаянно думаю я. Бегун упирается руками в дорожку, легко отталкивается, встает и вскрикивает. Я тоже сажусь, но из-за его ног не вижу, что так испугало взрослого мужика. Но тут он делает шаг в сторону, я поднимаю глаза, и моя челюсть отваливается. И только что слюна не капает с подбородка, как у Аби. «Что это?» — потрясенно спрашиваю я. Незнакомое чудовище с головой, замотанной по брови косынкой, в темных огромных очках и с голубой кожей, вдруг вцепляется в меня и рывком поднимает на ноги. Аби нарезывает вокруг нас круги и не подпускает близко появившихся на дорожке новых бегунов. «Простите, простите нас, не обращайте внимания, занимайтесь своими делами», — бормочет мама низким голосом и тянет меня за собой. Я не успеваю опомниться, как мы уже карабкаемся на пригорок, оставив за спиной ошарашенного Владика. Или не Владика, леший знает, под кем я лежала на дорожке. Как писал Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. И почему мне именно сейчас вспомнились эти слова? Может, потому что мой нос только что щекотала прядь волнистых волос. Правда, не пшеничного, а черного цвета, но разве это важно? Я оглядываюсь, но мама не дает мне остановиться и толкает все дальше. Мы, наконец, оказываемся далеко от дорожки. Мама устало опускается на траву. Я вижу, как подрагивают ее губы, как она нервно лезет в сумочку, достает бутылку с водой и опрокидывает в рот несколько капель. «Мамочка, успокойся, все хорошо». Я сажусь рядом, обнимаю ее за плечи. «Все получилось даже лучше, чем мы планировали». Сама говорила, будем импровизировать. «Да, говорила, но знаешь, друг», — с силой восклицает она, — «как я перепугалась!» «Знаю, конечно, знаю». «А это что это?» — я показываю рукой на ее лицо. «Ну ты даешь! Бедному твоему боссу стало дурно, как он увидел такое чудовище!» «А, это!» — мама прикасается к лицу и пытается улыбнуться. «Глина голубая! Надо же что-то было придумать, вот и сообразила!» «Ну откуда она у тебя?» — потрясенно поинтересовалась я. Купила несколько дней назад, маску хотела сделать, да так и завалялась в сумке. Но как тебе пришло в голову такое? Случайно полезла за шарфиком и увидела. А дальше дело техники. Нельзя же было допустить, чтобы Владик меня узнал, вот и помчалась выручать тебя в таком виде. А все, Аби виновата. Не ругай ее, мне даже приятно, что она меня защитила. Правда, малышка? Я беру мастифу за голову и треплю ее, она не вырывается. В обычно грустных глазах играют смешинки. Давай домой собираться. «Ты пойдешь в таком виде?» — я показываю на лицо. «Нет, нужно смыть, придется идти к туалетам». Прячась за кустами и деревьями, мы благополучно разыскиваем парковый клозет. Мама смывает глину. Какое счастье, что можно наконец отправляться домой. Первая встреча состоялась. Будет ли вторая, неизвестно. Но жизнь на месте не стоит. Мама уехала на работу, она немного нервничала, я тоже, но день завершился без приключений. «Тебя босс не узнал?» — спрашиваю я, как только мама возвращается с работы. Смотрел задумчиво, словно хотел о чем-то спросить, но так и не спросил. «Фу, даже легче стало», — выдыхаю я. «Если еще и ты работу потеряешь, нам не выжить». «Ничего, прорвемся. Пора следующую встречу готовить». «Как? Опять? Ты еще не успокоилась?» «И не собираюсь. Разве я когда-нибудь отказывалась от цели?» «Это точно. Папа называл мамулю Нурсом, неуправляемым реактивным снарядом. Она постоянно кипела идеями и успевала одновременно выполнить несколько дел. Мама могла убирать квартиру, попутно готовить обед, мыть окна, стирать белье и смотреть сериал, причем не пропустив ни слова. Я не такая, я в папу. Человека спокойного, уравновешенного и веселого. Варька, жизнь так прекрасна. Он кружил меня по комнате, собираясь в горы, без которых не мыслил свою жизнь. «Как вернусь, привезу тебе памирский самоцвет». Не вернулся, погиб, спасая друга, сорвавшегося со скалы. Их так и нашли в расселении вместе, в одной связке. Браслетик из памирской розовой шпинели нашли у него в кармане. Это единственная вещь, которую я категорически отказалась продавать в ломбард. Но и носить его не могу, так и лежит в коробочке. «Мама, и что ты предлагаешь? Завтра в 10 часов у босса встреча с важными партнерами, и ты должна облить его кофе». «Приехали». «И ты это называешь тонкий подход?» Банальный штамп. Во всех мелодрамах его используют. Ну, Владик мелодрамы не смотрит. Для него сойдет. Он, конечно, разозлится, но на тебя обратит внимание. А сегодняшнего дня было мало? В суматохе, которую устроила Аби, он вряд ли тебя разглядел. Вот скажи, ты его запомнила? Я задумываюсь. И правда, общей картинки нет. Волнистая темная прядь, черные глаза, хотя это могли быть расширившиеся зрачки. Высокий рост, вот и все приметы. А есть еще запах ментоловой жвачки. «Нет. Вот видишь, Весь вечер мы готовимся. Мама раскладывает передо мной план офиса и водит пальцем по квадратам помещений. Варвара, запоминай. Здесь сидит босс. За ним кабинеты заместителей. В конце коридора переговорная. Это помещение кухни, куда все сотрудники ходят пить кофе. Шеф тоже? Нет. Ему я готовлю отдельно. А зачем мне тогда эта информация? Я тебе дислокацию рассказываю. Слушай внимательно. Ты же должна знать, куда удирать в случае чего. А что может произойти? Твой босс меня съест? Ну, он парень горячий, заводится с полуоборота, если его все подчиненные боятся. О, боже. И такого ты предлагаешь соблазнить. Дура. С него можно хотя бы что-то поиметь потом. Ты купишь стакан кофе в соседнем кафе и придешь в офис точно к 10:00. Владик выйдет из кабинета, направится к лифту, и тут ты подвернешься. Оболью его, а что дальше? Действуешь по ситуации, ясно? Я киваю. А что еще остается делать? На дне жизни капризничать не приходится. Ты мне хотя бы его фото покажи, вдруг ошибусь с объектом. Фотография босса нашлась в телефоне. Я долго рассматриваю симпатичное лицо, стараясь запомнить каждую черту. В этот раз я точно не подведу. Утром я делаю тщательный мейкап, укладываю волосы, надеваю приготовленную одежду, светло-голубой брючный костюм и белую кружевную блузку, которая не скрывает моих прелестей и вызывает такси. Я должна появиться в офисе случайно, словно зашла по делу, но обязательно сделать вид, что с мамой мы не знакомы. Подхожу к зданию компании ТРС на негнущихся ногах. Какая к черту элегантность, я едва шагаю на высоченных каблуках. А если учесть, что проклятые туфли, одолженные у маминой подруги, на размер меньше, то этот выход больше похож на пытку. Без 5:10 я еще стою в холле компании, жду лифт. Осанка развалилась, сумка, вместо того, чтобы изящно свисать с моего локтя, тащится чуть не по полу. Стаканчик кофе в руке кажется кирпичом, и хочется бросить его в урну. Плюс ко всем неудобствам по спине течет пот и пропитывает насквозь прозрачную блузку. Лифт приезжает буквально за минуту до назначенного часа. Я обреченно поднимаюсь на 5-й этаж, полностью уверенная, что упустила нужный момент. Двери кабины раскрываются, я делаю шаг и утыкаюсь носом прямо в чью-то белую рубашку. Кофе из стаканчика с неплотно прижатой крышкой выплескивается на мужчину. «Что за?» — слышу над головой вопль. Поднимаю глаза, Владик собственной персоной. Красив, элегантен и чертовски зол. Мгновение мы растерянно смотрим друг на друга. У Влада глаза все-таки красивые, карие с медовым оттенком. Наверное, когда падает на них солнечный луч, они кажутся золотистые. Но сейчас в полумраке холла в глубине зрачков полыхают огни. Двери начинают закрываться, и Влад вставляет в щель ногу. Я выхожу из кабины с гордо поднятой головой. У меня тоже есть характер. Не позволю какому-то грубияну дважды себя оскорбить. «И правда, что за...» — с вызовом спрашиваю его. «Вас не учили, что сначала надо выпустить пассажира и только потом заходить в лифт?» «Что? Ты меня еще и воспитывать будешь?» На скулах Владика появляются желваки, он стряхивает коричневые капли с пиджака, и, о ужас, они летят прямо на мои нежно-голубые брюки. Я смотрю на расплывающиеся пятна, а в голове щелкает калькулятор, прибавляя стоимость дорогущего наряда к и без того огромному долгу. «Посмотрите, что вы наделали!» — взвизгиваю я. «Знаете, сколько стоит этот костюм? Кто мне ответит за это безобразие?» В холле возле лифта собирается народ. Я вижу, как перешептываются сотрудники компании, но мне уже все равно. События последних дней настолько взвинтили меня, что капля кофе стала буквально последней каплей моего терпения. Плевать на этого грубияна. Найдем другой способ заработать деньги. Я отталкиваю Влада в сторону, размахиваюсь и со злостью швыряю полупустой стакан в урну, стоящую рядом с лифтом. Неудачно. Он ударяется о край бачка, падает на пол и выплескивается на идеально начищенные мужские туфли. «Вот стерва!» — подпрыгивает Влад. «От мерзавца и слышу». Парирую я и поворачиваюсь к тощему лосоватому человеку, который стоит за спиной маминого босса. «Где тут у вас туалет?» «Там, по коридору». Он показывает рукой в неопределенном направлении. Я больше не обращаю на Влада внимания, делаю пару шагов в сторону, но он меня перехватывает и тащит за собой по коридору. «Отпусти! Немедленно отпусти!» Воплю я и пытаюсь тормозить, но проклятые тесные туфли не желают подчиняться. «Владислав Павлович!» — семенит рядом тощий человек. «У вас совещание, партнеры уже ждут в комнате переговоров. Подождут!» Сквозь зубы выдавливает Влад, распахивает какую-то дверь и заталкивает меня внутрь кабинета. «Владислав Павлович, девушка не виновата!» — доносится крик. Кажется, это голос мамы, но дверь захлопывается, оставив нас наедине. «Ты что себе позволяешь?» Я не замечаю, как перехожу на «ты». Не до политесов сейчас. Мой голос дрожит, Сердитый запал мгновенно сменяется страхом. Я никогда не была мастером словесных пикировок. Мне проще уступить, отойти в сторону, чем ввязываться в драку или спор. Маленькая вспышка нервов, и ситуация выходит из-под контроля. — А ты заявилась в мой офис, облила меня кофе? Еще и возмущаешься? Какого рожна тебе надо? — Я по делу, а ты? — А ты невоспитанный индюк. Выпаливаю и замираю, сама испугавшись собственной смелости. Что я творю? Зачем? Влад прищуривает глаза и медленно наступает. Я спиной пячусь к двери, только нащупываю ручку, как он перехватывает мою руку и крепко сжимает ее. — Пусти! — начинаю извиваться я. Но он наклоняется, обдавая меня запахом дорогого парфюма, и запирает дверь на ключ. Я ошеломленно смотрю, как он исчезает в кармане его брюк. Влад отходит к столу. — Вот теперь ты свободно, уходи. — Ну как ты же? — Не хочешь? Тогда жди. Для тебя есть работенка. Мамин босс сбрасывает с плеч пиджак, скидывает туфли. Он стоит передо мной в брюках, носках и залитой кофе рубашке и с прищуром смотрит прямо в глаза. От пронизывающего взгляда мурашки бегут по спине. Сердце заходится в безумном танце. Хочется забиться в уголок и спрятаться. Чур меня. Я на каблуках, но он почти на голову выше меня. Здоровенная детина, такой прижмет к стенке и выпустит из тебя дух. Влад начинает медленно расстегивать пуговицы. Он лев, хозяин прайда, затащивший в свое логово овцу. Наслаждается добычей, не торопится ее съесть, играет. Смотрю, как завороженная. Одна пуговица, вторая, третья. С каждым движением все больше обнажается тело этого грубияна. Я вижу загорелую грудь, кубики пресса, дорожку волосков, которая бежит вниз и прячется за пряжкой ремня. Дыхание перехватывает от мысли, что этого человека я должна соблазнить. «Что ты делаешь?» — спрашиваю осипшим голосом. Рот наполняется слюной, в кончиках пальцев чувствуется покалывание. Я шумно вздыхаю и дергаю ручку двери. «Бежать срочно, немедленно! А как ты думаешь?» «Не смей!» Мой голос низкий, дрожит от волнения. Вот рубашка уже в его руках, я сжимаюсь, он смотрит на нее, на меня, а потом резко бросает. Рефлекторно протягиваю руки, но едва успеваю ее схватить. Влад берет пиджак, достает из кармана пластиковую карту и кладет сверху. «Сдай в химчистку, свое тоже. Но...» «Да, и это почистить не забудь». Он наклоняется, поднимает туфли и ставит их сверху. «Ты сдурел?» «Свободно. Я на совещание опаздываю». Влад вставляет ключ в замочную скважину, берет меня за плечи, разворачивает и выставляет за дверь. Я растерянно подчиняюсь. В приемной на меня смотрят несколько пар глаз. Я с трудом различаю силуэты людей. Все застилает влага. Кажется, у стола стоит мама, а рядом тощий человек. «Что случилось?» — одновременно восклицают они. «Вот». Я сваливаю все, что держу в руках, на стол секретаря и бреду к выходу. Меня догоняет щуплый мужчина. «Не расстраивайтесь, Владислав Павлович бывает горяч». «Ваш босс просто плохо воспитан», — выдавливаю из себя я. «Простите, мне нужно в туалет». До вечера у меня было время, чтобы тщательно обдумать дальнейшие действия и слова. Бог с ним, с наследником. К этому человеку я больше не подойду. Никогда и ни за что. «Мама, мы не будем разрабатывать план завоевания миллионера», — категорично заявляю я, как только она появляется на пороге квартиры. «Давай придумаем что-то другое». «Давай», — неожиданно соглашается мама. Она садится на диван и устало закрывает глаза. Я пристраиваюсь рядом, кладу ей голову на плечо, хочется плакать от бессилия и обиды. А главное, в другой ситуации Влад мне, наверное, понравился бы. Хотя я уже не доверяю своим чувствам. Недавно замуж собиралась, да только все обернулось кошмаром. Неужели моя судьба — венец безбрачия? Мы одновременно вздыхаем и смотрим друг на друга. А что будем делать, как с долгом разбираться? Я уже выставила квартиру на продажу, так что не удивляйся. Риэлтор будет приводить покупателей. У меня перехватывает дыхание. «Как? А мы куда?» «Пока поживем у моей двоюродной сестры на даче. Она через 2 недели уезжает на месяц в отпуск. А дальше?» «Дальше будем решать проблемы по мере их поступления». Мама встает и идет в ванную. Я слышу, как плещется вода. Звонок в дверь, как всегда, раздается неожиданно. Я на цыпочках подкрадываюсь к глазку. Кажется, это становится уже привычкой. Выглядываю и вздрагиваю от неожиданности. По ту сторону двери стоит тот человек, которого я видела в офисе Владислава. «Кто там?» Мама выходит с полотенцем в руках. «Посмотри сама». Одними губами отвечаю я. Мама приближается к глазку, потом поворачивается ко мне. «Это адвокат компании». «Что ему надо?» «Александр Борисович, я сейчас, секундочку!» Воркует мама и смотрит на меня. «Прячься, быстро!» Мама ждет, пока мы с Аби скроемся в спальне, и только после этого открывает дверь. «Александр Борисович, что случилось?» Простите, Татьяна Николаевна, за внезапный визит. Я по поручению Владислава Павловича. Но зачем же так лично? Можно было позвонить. Я звонил, но вы не отвечали. А что случилось? Я стою, приложив ухо к двери, и напряженно прислушиваюсь. В мамином голосе звучит растерянность. Владислав Павлович просил вас вернуться на работу. Нужно срочно подготовить документы для командировки. Он завтра улетает в Прагу.